Скоро далекий топот ног известил, что мазурики скрылись, с чем нагрянули, с тем и отпрянули. Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросились вязать мнимого вора. Он закричал: «Не троньте меня, не смейте! Ведите сюда хозяйку Добрыниху!» А хозяйка Добрыниха бежала уж по сеням с фонарем. И тут у нее ноги подрезала, и она закричала с рыданием: «Не смейте! Это сын, сын Володя, воротился!» Пала мать сына на грудь. «Беленький этот голубочек, миленький мой досоколик, желанненько моя чадышка, из глаз ты уехал, из памяти ты да не вышел, как тебя жалела, да как тебя дожидала!» Тут не бела береза подломилась, не кудряви зелена поклонилась, повалился сын матери в ноги. «Дитятка, не мне кланяйся! Благодари Марину и Иванну, только по ее милости я эту прискорбную пору пережила. Она меня за место матери почитала. Маменька, где она? Тут она! За клочами пришла, да и ночевать осталась, точно знала». И Марина, стана высокая, а нежным лицом все та же держит Добрынина за руки, не дает ему падать в ноги. И говорит, говорит, торопится: «Володенька, как тогда жить-то начинать без вас горько было? Отец женился, нянь померла, а я у маменьки вашей больше гощу. А вас первое время в живых-то не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблем подобрали. На статках узнали, в Гамбурге морского найденыша главноначальником положили. На вас думать боялись, а надежды не теряли». И Володька на ответ: «Тошнёхонька, бил вас денёчек!» Сам плакал годочек. «Марина Ивановна, мама, переменить печаль на радость, слёзы на смех. Я и есть главный бургомистр города Гамбурга, и я за вами на корабле пришёл». Погостил тут Володя, сколько привелось. А потом сел с матери да с невестой на корабль и с вечерней водой под красой под великой отправились в путь, чтобы жить вместе и умереть вместе. Ингвар. В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом Свейнин, швед. По старым памятям рассказывают так: «Свейский карбас, шесть рядовых, седьмой шкипер Ингвар шли в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не веды. Может, что купить или продать. Будучи нетверды в Соловецком знании, потеряли путь и пристали в Тонскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на другой конец деревни. Свеян было мало, но и в деревне мужского полу не было. Только бабки с мелкими ребятами во все лето с дальних наволоков не оказывало дыму, и люди не опасно разошлись на промысл. Свеи начали ломать запоры у амбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою.